Пятое. Вы никогда не видели у Бурлакеша в действии? Ну и не видьте. Честно, не советую. Марат Абый вошел и застыл. Так, что съехавшиеся двери, наверное, прищемили ему пиджак сзади. Хотя, может, и нет. Пиджак был мокрым насквозь. Брюки и вообще весь Марат Абый тоже. С лица капало, но зализ прически держался. Таким, каким был прошлой ночью. И взгляд был таким же. Настороженным и чуть растерянным. Будто Марат Абый услышал дальний звук и теперь пытается вспомнить, что в нем такого знакомого. Он даже смотрел не на нас, а на пустые лавки левее пухлого татарчонка. «Вот пусть туда и смотрит», — решил я сквозь нарастающий рокот в голове и потихоньку осел на лавку с намерением съехать поближе к печке, чтобы спинки меня скрыли. Но Эдик, конечно, заметил и посоветовал. «Пацан, так быстро сознание не теряй и откачивать не очень». Я уже убедился, что полицию о чем-то просить глупо и вредно. У нее, как в американском кино, каждое сказанное тобой слово будет использовано против тебя. Просить я больше и не собирался. Но и строить мужественную или там невозмутимую рожу не стал. И взгляд от Марата Быя не отвел. Нельзя отводить взгляд от главной опасности. Сержант лениво оглянулся и сказал. «Ёшкин кот, да тут прямо парад красавцев. Тоже знакомый маньяк, что ли?» Я все-таки сполз на корточки, но без толку. Голову Марата Быя видел. А стало быть, и Марат Абый меня видел. Мог видеть. «Мужчина, вы не нас ищете?» Весело осведомился Эдик, встав ко мне спиной. «Чтоб, значит, и на Марат Абыя, и на маньяка коситься. Спасибо, конечно, за доверие». Марат Абый повернулся на голос, всем телом. Постоял, словно пытаясь понять, и сделал несколько резких шагов вперед. Неровных, как у женщины, уставшей от каблуков. На четвертом шаге он шумно уперся в скамью. Тут я и понял, что дело совсем плохо. Нормальный человек, если упрется во что, он ведь как поступает? Или боком-боком обходит препятствие, или делает шаг назад, осматривается и идет уже в правильную сторону. Перед этим ругается, конечно. Марат Абый, когда уперся, молча сделал еще несколько судорожных движений, пытаясь продавить доски коленями, и застыл в нелепой позе, как памятник Вахитову. Я с пола и сквозь лавки плохо видел, но понимал, что поза дурацкая вообще. И смотрел Марат Абый не куда нормальные люди смотрят, а слепо так, в черное окно. Я так понимаю, не на свое отражение, а в точку сбоку от него. За что же его так, бедолагу, подумал и поспешно поправился. Покойного, покойного. Нельзя мертвых беднягами называть. Ни бичара, ни мескен. Только мерхум. Теперь я это твердо знал откуда-то. Поздно. Марат Абый, точно услышав, дернул головой и стал разворачиваться в мою сторону. И тут Эдик снова выступил. Бухой совсем походу. Точно наш клиент. Родной, тебе сюда. Эй, не так быстро. Марат Абый сделал непонятное. Вытянул шею и клацнул зубами. Будто от пролетающего батона откусывал. Снова застыл на миг, прислушиваясь к тому, что откусил. Развернулся и снова бросился на голос. И теперь брякнулся о скамью громче, как деревянной решеткой о сосну. Я сильно вздрогнул, а прыщавый сержант сказал. «Эдик, гражданин сейчас поломается, а виноваты опять менты-оборотни». «Какие оборотни?» – чуть не закричал я. Но Эдик успел рявкнуть первым. «Э, дружок, ты давай в натуре тормозни!» Марат Абый снова выкусил полстакана воздуха, поправил курс и кинулся. Он уже таким зигзагом полвагона прошел. «Еще две ходки», — понял я и сказал. «Товарищ сержант, не надо». «Твой дядька?» — спросил Эдик, глянув на меня дико. «Твой нет». «Нет, так молчи и сиди. До тебя еще...» Марат Абый резко, с хрустом, мотнул головой на звук и щелкнул зубами. Заметался глазами, прислушиваясь к чему-то глубоко внутри. Зацепился взглядом за меня и бросился сразу, не успев даже повернуть ноги плечи, полубоком. На меня бросился, четко. Я вжался спиной в твердое ребро сиденья и вжался еще сильнее, когда Марат Абый со стуком и скрежетом врубился в лавку в трех рядах от меня. Глаза у него были слепые и со щелью, под мышкой прореха, а на шее синела давленная полоса, как от тугого галстука. Марат Абый галстука сроду не носил. «Слышь, синий, ты себе проблемы сделал сейчас. На месте стой, я сказал», — велел Эдик, перехватывая дубинку половчее. Марат Абый не реагировал. Он пытался пройти сквозь скамейку. Не бился в нее коленями и не пробовал перепрыгнуть, а давил коленом и бедром. С нечеловеческой силой давил. Скамейка держалась, но гнусно постановала, а треск пола я слышал подошвами даже сквозь грохот колес. «Молчи!» – взмолился я про себя. «Не болтай и не дергайся. Скамью он не сломает, а сломает, так во вторую упрется и дальше не пойдет. А будешь болтать и шевелиться?» «Все, готовь жалобу», – сказал Эдик и решительно пошел вперед, чуть отведя дубинку. И тут за спиной у него и почти у меня страшно заорали. Эдик вздрогнул, неловко обхватил левой рукой кобуру и оглянулся, пытаясь при этом не терять из виду Марата Быя. Орал дедушка-маньяк. Не знаю, что с ним стряслось и чего он придумал, но был дедушка страшен. Знаете, как маленькие дети иногда кричат? Растопырятся, напрягутся цельным клаксоном и дают звук, как мама говорит, всем потрохам. Громко, визгливо и пока не осипнут. Вот и дядя Валя прикинулся капризным ребенком. Растопырился, уперся задом в дверь и завизжал. Длинный визг, быстрый захлебывающийся вздох, снова сиплый визг. Сперва невнятный, а потом я разобрал, что он что-то еще и говорить пытается. По кругу, типа «Пусти, гад! Пусти, сказал! Пусти, гад!» Пустить должен был прыщавый сержант, а он не пускал. Стоял весь оторопевший перед дядей Валей и продолжал придерживать его за вяло дергающийся на вдохе рукав. Видимо, дядька-маньяк хотел улизнуть под шумок. Сержант заметил, цопнул его за руку, и тот завелся. И вроде по-настоящему. Даже гопы растерялись, торчали по сторонам и тупо смотрели на визжащего старика. «Да что там у тебя?» – раздраженно спросил Эдик, разворачиваясь. И все началось одновременно. Марат Абый до того водил головой, пытаясь найти на потолке источник вопля, а теперь рванул к Эдику. Молча. Но милиционеры его услышали и повернулись. Первый медик, за ним прыщавый, который сказал затухающим тоном. «Ну и что там у тебя, товарищ, интересуется?» Дядя Валя освободил рукав из полицейского захвата и ловко выдернул из кармана свой жуткий нож. Пухлый гопник издал громкий звук, задвигаясь спиной к окну, а дохлый присел. Прыщавый сержант, повесив руку за спиной, будто ожидая, что дядя Валя сам в нее вернется, крикнул Марата Быю. «Друг, на месте встал, проблемы сейчас будут!» А Эдик подобрался, готовясь ударить. И ударил. Не сильно, но звучно вытянул по мокрой спине, воскликнув одновременно со шлепком. «Стой, на, я сказал!» Марат Абый от удара даже не вздрогнул, а на голос все так же повел головой. Сделал два боковых неровных шага, подныривая, как новичок в атаке, и вцепился зубами Эдику под левое плечо. «Ай!» – растерянно сказал Эдик, пытаясь отдернуться. Блестящая куртка у него была толстой. Сержанту, видать, совсем не было больно. «Ты и дернулся, что ли? Сядь сейчас!» – заорал прыщавый, не трогаясь с места. Он пытался правой рукой вытащить дубинку, а левой все ловил маньяка, который никак не мог распахнуть двери у себя за спиной и бился в них все сильнее, и ножом махал в такт. Я хотел крикнуть уже, предупредить, но дохлый успел первым. Он не крикнул, но очень спокойно спросил. «Дед, ты чего, по беспределу?» «Заткнись!» – завизжал дядя Валя так, что прыщавый перестал мотать ладошкой за спиной, крутнулся, увидел нож, зашарил по поясу и вскричал, забирая голосом все выше. «Так, нож положил? Положил быстро, я сказал! Эдик, у этого точно нож!» Эдик ударил Марата Быя дубинкой по голове. Уже сильно, громко. Раз и два. А тот и не пошевелился, только глазами вольно двигал. Эдик выкрикнул. «Сейчас с этим клоуном разберусь! Ты его... Ой!» Марат Абый быстро расцепил пасть, выпрямился, схватил Эдика за руку и полу куртки, рванул руку вверх, а куртку вниз так, что куртка с треском разошлась, и серая форма под ней тоже. И вгрызся в дико неуместную здесь бледную подмышку. Эдик взревел. Дядя Валя тоже. Слепо рванул ручку за спиной и визжа заколотился в дверь. «Молчи! Эдик, что?» – спросил прыщавый, не оборачиваясь. Он выдернул, наконец, дубинку, отвел ее в замахе и свободной рукой схватил дядю Валю за шиворот. Дядя Валя, не отвлекаясь от двери и визга, ткнул ножом за спину. Лезвие вонзилось прыщавому в район локтя и выскочило обратно, даже не испачкавшись. Прыщавый негромко и как-то жалобно сказал «А-а-а!» и стукнул дядю Валю дубинкой по затылку. Не сильно стукнул, но дядя Валя все равно с треском, кажется, зубовно-стекольным, упал на двери, так и не успевшие распахнуться, и начал сползать, наконец-то молча. Эдик тоже не кричал и даже не сипел. Он, суча ногами и правой рукой, левая у него была задрана, как выломанная ветка, валился через спинку скамьи. А Марат Абый, сгорбивший блестящую спину, возился у него на груди, не вынимая головы из милицейской подмышки. Прыщавый этого не видел. Он, шипя, пытался рассмотреть локоть повисшей руки. С рукава капало, но рану Прыщавому видно не было. Мне тоже, но я почему-то понимал, что с рукой все плохо. Прыщавый пока не понимал. Он перестал выкручивать плечо и шею, пнул неаккуратно прильнувшего к порогу дядю Валю и громко сказал: «Эдик, ты видел? Это чмо меня в натуре порезало!» Эдик, совсем оседланный Марат Абыем, тяжело рухнул на пол. «Бежать!» — понял я. «Но Марат сожрет же Эдика тогда!» Прыщавый не боец, гопота глазками хлопает. «И что? Мы из-за Эдика до деда не доехали и в этой вонючей пасти оказались. Пусть сам узнает, каково в этой пасти». Я подобрался, выдохнул и выпрыгнул через скамью на почти невидную отсюда спину Марат Абыя.